Сегодня в нашей беседе мы будем говорить об освящении верующего. Говоря об этом, мы имеем в виду тот факт, что жизнь верующего берется от суеты мира сего и становится жизнью поклонения и служения Господу. Когда человек слышит Слово Божье и начинает видеть себя грешником, нуждающимся в Божьем прощении и спасении, когда он принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, такой человек становится христианином и членом Божьей семьи. После этого Господь берет его жизнь и отделяет ее от зла и греха, царящих в мире, учит его богопоклонению и дает ему служение. В Ветхом Завете слова «посвящение», «освящение» и «святость» — это все различные варианты одного и того же древнееврейского слова. Говорится в примечании к 3 стиху 8 главы книги пророка Захарии, Библии с примечаниями Скофилда. Поэтому мы будем употреблять то или иное из этих слов в ходе нашей беседы на эту тему. Когда говорится об освящении каких-то людей, в виду имеется троекратное значение этого слова. Первое. В смысле своего положения перед Богом, верующие навеки выделены из мира для Бога путем искупления, платой, за которой была смерть Иисуса Христа за грехи людей. Таким образом, с точки зрения своего положения, верующие могут быть названы и называются святыми с того момента, как они уверовали. В Писании они названы святыми в послании к Филиппийцам 1.1, в послании к Евреям 3.1. Второе. Однако, Библия говорит нам, что в действительной ежедневной жизни верующие освящаются служением Святого Духа, действующего в них. И Святой Дух совершает это освящение верующих через Писание. Апостол Павел молится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Третье. Полное, окончательное освящение верующего произойдет только с пришествием Господа Иисуса Христа, как говорит об этом Писание, когда откроется «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. «Чтобы представить ее, то есть церковь, себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава 27 стих. И эта принадлежность к Иисусу предполагает личную привязанность к Нему и личное общение с Ним. Он должен быть для верующего любимым и желанным. Он должен быть для нас радостью нашей души. Нашим главным и первостепенным назначением должно быть полное посвящение самих себя служению Иисусу Христу. И мы должны служить Ему, как нашему Спасителю и Господу. Он сам сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Иоанна 14, 21. Именно эта сердечная, взаимная любовь и общение между Иисусом и верующим может внести в жизнь верующего полное освящение и сделать его жизнь жизнью полного посвящения Господу. Иисус в разговоре с учениками употреблял такие выражения: «Ради Меня следуйте за Мною и Мои ученики». Он должен быть центром и фокусом нашей жизни. Признаком того, что жизнь верующего полностью посвящена Иисусу, является то качество, о котором Он говорит Своим ученикам. «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Без этой любви к другим христианам не может быть полной преданности и отдачи Христу. Верующий должен присоединиться к Церкви Христа и продемонстрировать в ней братскую любовь. Эта любовь к братьям по вере обладает чудесной силой открывать сердце верующего для любви Божьей и для пребывания Бога в его сердце. Для полной отдачи жизни верующего Богу необходимо также разделение с грехом и миром, как говорит об этом Писание. «И потому выйди из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, — говорит Господь Вседержитель». Мир находится под властью сатаны, Божьего врага, и христианин должен добровольно отказываться от всякого греха для того, чтобы жить только для Бога. Тот, кто готов потерять все ради Иисуса, получит стоекратно в этой жизни и великую награду от Господа в вечности. Тех, кого Бог отделяет и освящает для Себя, Он желает использовать для Своей славы и для служения Себе. Не допускайте сомнения в том, что Бог нуждается в вас и что Он сделает вас великим благословением. Только отдайте себя целиком, безраздельно в Его руки. И пусть никто из вас не боится, что полная отдача Богу, полное посвящение всей вашей жизни Ему одному слишком высокое для вас призвание. Вы находитесь под благодатью, и посвящение — это акт веры и часть нашей жизни, исполненной верою. Как сказал апостол Павел о деле, совершающемся Богом в нас и через нас: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 2 Коринфянам 15 глава 10 стих. Это означает ничем не нарушаемое общение, поклонение и обильные плоды в деле служения великому Богу. Христианин, который не ведет жизни, отделенной от мира сего и греха, не сможет познать этих благословений и этих великих Божьих наград. Это не означает, что он потеряет спасение, которое дается ему в момент принятия Господа Иисуса Христа, но его христианский образ жизни – очень важен для Господа Иисуса Христа и для Него самого. Во время Ветхого Завета при поклонении Богу в скинии или в храме все, кто служил перед Господом, посвящались на это служение Моисеем. Так говорит нам Слово Божье. В 8 главе книги Левит рассказывается о посвящении и отделении от мира левитов. Им принадлежала честь служить в скинии и позднее в самом храме. Они также служили и первосвященникам. В главе 29 книги Исход описывается посвящение священников, ответственных за жертвы и предложения, возлагаемое на жертвенник. И, наконец, в 8 главе книги Левит описано посвящение Аарона, первосвященника, и также его сыновей. Они были отделены в Израиле для совершения богослужений во славу Всевышнего Бога. В этом, как и во всем другом, образцом служит для нас Господь Иисус Христос. В послании к евреям, 7 глава, 26 стих, говорится о Господе следующее. Читаем этот стих. «А сей Христос святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». В стихе 28 той же главы мы читаем: «А слово клятвенное после закона поставило Сына, то есть Господа Иисуса Христа, навеки совершенного». Иисус, молясь Своему Отцу Небесному, говорил: «Из-за них, то есть за учеников, я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Бог обеспечил все необходимое для нашего освящения. И самое малое, что мы можем сделать в ответ на это, посвятить себя на жизнь святую и полностью преданную Богу. Аминь.